Айланта игриво посмотрела на меня, зачем-то подмигнула, но не ответила. Возможно, из-за того, что в этот момент Рамбалак приземлился в каких-то 5 метрах от нас. Бергтал же стал по другую сторону от девушки, и я вспомнил шары с замерзшими в них демонами. «Будем надеяться, что у нас на руках все козыри», — подумал я и вздохнул. Рамбалак не смотрел ни на меня, ни на Барлейца, а только на Айланту. А потом он громко прорычал на общем языке. «Погибло почти 5000 демонов Зары!» Девушка сочувственно вздохнула, а потом слегка улыбнулась. «Зато ты вернул корону Древней Империи. Или она тебе не по нраву, императора Рамбалак?» Черный гигант поднял руку и дотронулся до обруча на своей голове. При этом он не сводил своих 4 глаз с Айланты. «Корона моя по праву крови!» — рыкнул он. «А кто с этим спорит?» — Дарванка развела руки в стороны. «Мы заключили сделку, ты получил свою плату. Все довольны и счастливы». Рамбалак кивнул. «Я выполнил свою часть сделки». «Как и я», — ответила девушка. Но демон покачал головой. «Не совсем. Это был союз 3. И каждый хотел получить лишь 1 вещь. Но ты их сделала 5». Айланта изобразила на своем лице удивление. Но мне показалось, что она играет. «И в чем проблема, Рамбалак? Ты ведь получил корону?» И тут я увидел улыбку демона, по крайней мере, все его несколько десятков белых клыкастых зубов. 5 вещей, значит, больше времени. Больше времени, больше погибших воинов!» Пророкотал он. Дарванка закатила глаза к небу. «Только не говори мне, что если бы я включила в наш договор пункт про 5 артефактов, то ты бы отказался от участия». Рамбалак покачал головой. «Нет, не отказался, но это нарушение договора, разве не так?» Но Айланта и не думала отступать. «Нет, не нарушение, а непредвиденные обстоятельства. Ладно, давай сразу к делу. И что теперь нам с этим делать? Мы с тобой враги? Прямо сейчас устроим мясорубку или попозже?» Меня удивлял ее уверенный и нагловатый тон, ведь стоявшие за спиной Рамбалака 1000 демонов разорвут нас на мелкие клочки. Ей бы немного подипломатичнее с ним общаться. А то мало ли что. Рамбалак долго и очень внимательно смотрел на девушку. Возможно, он также удивлялся ее уверенности. «Если после раздела добычи союзники находят что-то новое, то разве несправедливо это разделить между ними?» Каким-то уж больно спокойным тоном спросил он. «Разделить? Тебе-то они зачем? Ты ведь даже не знаешь, что это такое!» — удивилась Айланта. На что мой старый знакомый взмахнул своими крыльями, словно это был какой-то жест. «В адской кузне темные призраки хранят свои самые ценные трофеи. Думаю, любой из 2 артефактов меня разочарует». Хм, Айланта немного издевательски усмехнулась. И я до сих пор не понимал, на чем основывается такая уверенность в своих силах. «Артефактов всего 2, и я тебя уверяю, что они ничтожны по сравнению с остальными 3. А на их восстановление ушло не больше 1 минуты. Однако наш временный союз состоит из 3 сторон, а значит, возникает дилемма. Как поделить 2 на 3 части? Или ты предлагаешь обмануть Крайгеров?» Рамбалак хотел что-то ответить, но почему-то остановился, а толпы демонов за его спиной внезапно зашевелились. Нет, они не окружали нас, просто почему-то начали выстраиваться в ряды. Как тогда, когда обороняли выход из портала? В моей голове пронеслась нехорошая догадка. «Это что, подготовка к битве с нами?» «Ну так что ты предлагаешь, Рамбалак?» — повторила Айланта. «Обмануть Крайгеров?» Демон продолжал молчать, и только сейчас мне стало понятно, что четыре пылающих глаза уставились на небо за нашими спинами. Я обернулся и обомлел. Из густых облаков в нашу сторону пикировали то ли птицы, то ли какие-то демоны. «Айланта», — сказал я и положил руку на плечо девушки. Та даже не обернулась, продолжая смотреть на Рамбалака. «Я знаю, Артур, это наши друзья». От таких слов у меня даже на сердце полегчало. Теперь понятно, на чем основывалась уверенность девушки. Ведь этих летунов было столько, что нам точно не грозила никакая схватка с демонами. «Как ты узнала, в каком месте я буду открывать портал?» Очень тихо прорычал Рамбалак. «Один из многочисленных секретов Тайлеров», — ответила с улыбкой Айланта. «Мне показалось, или в его голосе прозвучало уважение?» — удивился я. В этот момент первые крайгеры начали приземляться в нескольких десятках метров от нас. Они походили на человекоподобных существ в латах и шлемах. Просто из-за забрал не было видно лиц, чтобы с уверенностью сказать, что передо мной люди. Но потом я пригляделся к прорезям шлемов и кое-что заметил знакомое. «Да не может быть! Это твои черныши, что ли?» Я вопросительно посмотрел на Айланту, глаза которой чуть расширились, и она тихо зашипела. «Да, но не называй их так здесь, а то они обидятся». «А в Дарве ничего не обижаются. Потом объясню». Айланте, похоже, было пока не до разговоров. Она по-прежнему наблюдала за молча стоявшим Рамбалаком. Меня же больше интересовали крайгеры. Они постоянно приземлялись, а в небе еще пикировала точно пара тысяч. Я наклонился поближе к девушке и тихо спросил. «Но ведь в Дарвине у них нет крыльев. Это магическая штука, которую они могут снимать». Айланта не удержалась и тихо хихикнула. А потом все-таки повернулась спиной к Рамбалаку. «Нет, потерпи, я все тебе расскажу попозже». «А вот и она!» Громко хлопнули крылья, и рядом с нами приземлилась женщина, на голове которой не было шлема. Я пробежал глазами по ее черной коже, по очень густому каре из алых волос, и задержал взгляд на почти человеческом лице с надетыми солнцезащитными очками. Последние, конечно, удивили, но она и так шокировала меня. Конечно, различия между европейцами, африканцами и азиатами тоже существуют. Но в ней словно намешали понемногу от каждой нашей расы. Создавалось впечатление, что крайгеры являлись прародителями человечества. Вот только два белых тонких клыка никак не вписывались в эту теорию. Тут уж скорее женщину можно отнести к мифическим вампирам. Тем более элегантные небольшие клыки выглядели как-то по-аристократически. Ну и не стоило забывать, что в ней примерно 2 метра роста. Настоящая баскетболистка. Черная незнакомка уверенной походкой от бедра подошла к нам и остановилась. Она с приятной улыбкой посмотрела на Айланту, потом на меня. И даже взглянула на стоявшего молча Рамбалака. «Итак, стук воскрес, Айланта?» «Да, Миела». «Миела», — повторил я мысленно. Женщина на меня взглянула, словно прочитала мои мысли, но потом снова перевела свое внимание на девушку. «Скажи, что у тебя получилось, Айланта?» Вместо ответа Дарвинка вынула из-под своего белого плаща красный камень размером с хороший мужской кулак. Он был не обработан рукой ювелира, но выглядел солидно и явно относился к драгоценным. Миела затаила дыхание, ее полные губы как-то по-сексуальному раскрылись, и я услышал, как из них вырвался легкий стон. Она очень бережно забрала камень из рук Айланты и поднесла к своим прикрытым очками глазам. «О, боги!» Женщина повернулась к стоявшим чуть поодаль крайгерам. Их было так много, что последние только сейчас приземлялись. И, подняв над головой руку с камнем, она громко выкрикнула: «Сарцалабантейпюна!» Что эти слова означают, я не знал. Она их произнесла не на общем языке. Но остальные крылатые люди их хорошо поняли. Их руки, в которых они держали копья с длинными лезвиями, в едином порыве резко поднялись к небу, и тысячи голосов одновременно выкрикнули: «Сарца! Сарца! Сарца!» Я прям ощутил себя на стадионе во время футбольного матча. И пусть это скандирование также внезапно оборвалось, но оно впечатляло. Похоже, Айланта сильно помогла крайгерам с этим камешком. Миела снова повернулась к нам и, посмотрев за наши спины, спросила на общем языке: «Рамбалак чем-то недоволен?» «Совсем чуть-чуть, но он получил то, что хотел», — улыбнулась Айланта. Миела кивнула. «Идите к нашим, я поговорю с ним». Она прошла мимо нас, задев меня своими черными крыльями, и громко сказала: «Рамбалак! Тайхарак Йотлахьорн!» Это было не похоже на каркающий язык демонов, но он ей ответил именно на нем. «Пошлите!» — поторопила нас Айланта. На этот раз уже не было нужды меня куда-нибудь тянуть. Как я понял, наши опасные приключения наконец-то закончились. Да и Миела с Рамбалаком умела находить общий язык, и столкновения между союзниками не произошло. Так что уже через полчаса мы летели чуть ли не выше облаков. «Как тебе полет, Берктал, нравится?» — спросила сидевшая на диванчике возле парня Айланта. «Непередаваемые ощущения», — медленно ответил тот. Берктал все никак не мог отвести взгляд от окна справа от себя. Я его в чем-то понимал, так как полет волновал и меня. Но не из-за того, что внизу открывался шикарный вид на заснеженные горы, а из-за отсутствия ощущения безопасности. Ведь эту капсулу, карету, или как еще можно назвать ту округлую штуку, на канатах несли по воздуху десятки крайгеров. Конечно, можно наслаждаться полетом, но что делать, если с нашими птичками что-нибудь случится? А у тебя какие ощущения, Артур? Я пожал плечами. Обычные, чужие миры, иные расы, похожие и не похожие на людей, вот это меня до сих пор удивляет. А обычный полет — нисколько. Я таких у себя дома больше сотни совершил. Притом и высота там была побольше. Берктал недоверчиво на меня посмотрел, но промолчал. А вот Айланта, напротив, заинтересовалась услышанным. «А каким образом в твоем мире люди летают?» «С помощью самолетов, вертолетов, планеров, дельтапланов», — начал я ей перечислять по памяти достижения человечества. «Это крылатые животные?» — уточнила она. Я улыбнулся. «Нет, очень сложные механизмы», — внезапно заговорил Берктал. «Не один ли из них ты использовал при осаде Мареборга?» Я отрицательно покачал головой. «Это другое, называется парашют». «Парашют», — по слогам с довольно сильным акцентом повторила Айланта. «Забавное слово. Что это такое?» «Ну...» — я на мгновение запнулся. «Это такая штука, с помощью которой можно прыгать с большой высоты и не разбиться. Например, летишь на самолете, а он берет и ломается по какой-то причине. Тогда ты выпрыгиваешь и падаешь вниз, а парашют позволяет мягко приземлиться. С помощью парашюта мы в свое время с Шевером спаслись из поселения ургов». Айланта кивнула. «Он мне рассказывал про этот случай. Довольно интересная, но почти бесполезная штука». «Почему бесполезная?» — удивился я. Айланта пожала плечами. «Ну, довольно трудно для твоего парашюта найти практическое применение. А еще он опасен, как и все, что основано на законах механики». Я постучал по окну слева от себя. «А в этой ерунде лететь не опасно?» Девушка сделала удивленное лицо. «Нас несут 20 крайгеров. Что тут опасного?» «Например, канаты оборвутся», — предположил я. Айланта усмехнулась. «Все сразу?» «Ладно. Крайгеры просто отпустят их, и неважно, по какой причине». «И что?» Девушка удивленно на меня посмотрела. «Как что? Мы разве не разобьемся?» «Как повезет!» Она хихикнула. «Я маг, поэтому у меня есть сразу несколько вариантов, как попробовать нас всех спасти». Меня ее логика немного поразила, так что я даже промолчал, уставившись на белые шапки гор, над которыми мы сейчас пролетали. Но Айланту эта тема, похоже, заинтересовала, поэтому она не успокоилась. «Расскажи мне про эти твои механизмы». И так как техник из меня был еще тот, то самолеты с вертолетами сразу пришлось отбросить. Думаю, я бы даже не смог объяснить, почему пропеллер может отталкивать воздух. И неважно, в какую сторону. Отдаленно я понимал его принцип работы. Все зависело от наклона лопастей, но вот разложить по полочкам не мог. Зато мой отец увлекался планеризмом, так что планеры и дельтапланы были моей стихией. Но самое интересное, что про них Айланте было известно. Как оказалось, в Черной башне есть библиотека, в которой находится сразу несколько книг на данную тематику. Это меня даже ввело в некоторый ступор. «А почему вы не построили пусть не планер, а хотя бы дельтапланы для своих нужд?» — поинтересовался я у девушки. Та искренне удивилась. «Для каких?» «Ну как?» Я даже не знал, что ей сказать. «Например, можно использовать для разведки. Можно взлететь и сверху следить за перемещениями врагов». Айланта пожала плечами. «Ночью ты никого не увидишь, так что тут больше подходят крайгеры. А днем тебя сразу заметят, и вражеский колдун может что-то придумать. Раньше у отца, деда и прадеда для разведки применялись птицы-следопыта. Но Олханор был очень старый. Он умер буквально за полгода до твоего появления, дожив до 120 лет. Ну, не знаю. Я как-то даже растерялся. А если для удовольствия? Ведь тебе бы понравилось просто полетать в небе, как птица». Девушка вроде бы серьезно задумалась, она даже с каким-то вопросительным взглядом посмотрела в окно. Я тоже взглянул в ту сторону. Сбоку от нас виднелись редкие светло-голубые облака. «Возможно, ты прав», — кивнула Айланта. «Ну а если откинуть отдых, то с практической точки зрения, для чего еще эти планеры можно использовать?» Я даже выдохнул от такого прагматизма. «Так сразу и не скажу. Берктл». Парень перестал пялиться в окно и посмотрел на меня. «Вот скажи нам, как бы ты использовал деревянную птицу, на которой можно летать?» Барлейц посмотрел на меня так, как будто я сморозил какую-то глупость. Так же, как и мои предки на службе Тайлеров. Правда, они были не деревянными, да и на птиц мало походили. Такой ответ озадачил меня. «Прости, я в вашей истории никакой. Можно поподробнее про это?» Айланта, похоже, наслаждалась моим удивлением. Берктл же, напротив, откинулся на спинку диванчика и посмотрел на меня, как уставший профессор смотрит на нерадивого студента, забывшего азы своего предмета. «Клан Мрака уже больше полутысячи лет верно служит Тайлером». И тут вмешалась Айланта. «Ты ему про Тхакаху расскажи». Парень скосил на нее взгляд и чуть заметно кивнул. «Когда Тайлеры приплыли и основали Дарван, то они привезли с собой стаю черных тхахах. Несколько поколений моих предков летали на них, делали те же рейды в тылу противника. Тайлеры даже дарили тхахах вождям клана Мрака в качестве признания их заслуг. Ну а потом последние из них вымерли лет 300 назад. Жаль, конечно. Судя по летописям, они очень полезные союзники. хотя и проблемные из-за своей излишней кровожадности. «Тхакахи?» Я взглянул на девушку. «А кто это такие?» «Ты про них вряд ли слышал. Они жили в горах. В древних землях их называли королевскими гарпиями или пещерными». Закончил я за нее. Айланта улыбнулась. «А еще делал вид, что не знаешь». «Да я и не знал, пока на гнездо с окаменевшими яйцами не наткнулся». «Как это вылетело из меня? Вот вопрос. Вполне возможно, что смерть, потом воскрешение и происходящий дурдом повлияли на память. А потом еще этот полет и расслабленный разговор с Айлантой и Беркталом. А ведь Райлина просила держать это в секрете, и даже Рон пообещал никому о нашей пещере не рассказывать». «У тебя есть яйца тхаках?» Взгляд Айланты говорил сам за себя, когда она повернулась и уставилась на Берктела. «Ты слышал, у него есть яйца?» Но она не смогла договорить, так как Берктел то ли хмыкнул, то ли кашлянул. А потом стало понятно, что он с трудом сдерживается, чтобы не заржать. «Ты о чем сейчас думаешь, хулиган?» Девушка легонько хлопнула его по голой ладони, с которой тот снял латную перчатку. «Артур знает, где находится гнездо с яйцами тхаках. Ты понимаешь, что это значит?» Я совсем не понимал, что тут такого смешного. Но Барлейцу, видно, стоило больших трудов, чтобы все-таки ответить. Ему даже пришлось задействовать свои пальцы, которые обхватили подбородок, явно удерживая последний. «Ну, мне все понятно. У него есть особенные яйца». После этих слов парня снова прорвало, и он просто закрыл лицо ладонью. Айланта вздохнула и, махнув на него рукой, повернулась ко мне. Я же в этот момент думал, а нет ли какой-то связи между странной реакцией парня и моими разрезанными штанами. «Артур», — девушка на меня пусть и улыбчиво, но серьезно посмотрела. «А сколько там их было?» «Яиц?» — уточнил я, чисто чтобы потянуть время. Берктала снова прорвала, хотя на этот раз это уже было почти беззвучно. Девушка кивнула. «Да». «Штук 20». Моя собеседница, как маленький ребенок, взяла и захлопала в ладошки. «Отлично! Значит, там точно есть и самки». «Но сразу предупреждаю, где находится гнездо, не скажу». Решил я расставить все точки над «и». Айланта надула свои губки, и даже Берктал успокоился и на меня как-то удивленно посмотрел. «Почему?» — спросила девушка. «Пообещал, что буду хранить в секрете, а тут сам не знаю почему, взял да и ляпнул про них». «Альвике или Цваркке пообещал?» — с какой-то задумчивостью поинтересовалась она. Тут уже пришла моя пора удивляться. «Нет, это, конечно, не был выстрел в десяточку, но довольно близко к ней. Все-таки прав был в свое время Рамбалак, когда предупреждал, что нельзя недооценивать Айланту. Впрочем, на своих ошибках демон не научился, и сегодня она его снова переиграла. Хотелось бы понять, как она мыслит», — подумал я. «Хорошо, Айланта, я тебе отвечу на твой вопрос, если и ты мне по полочкам разъяснишь, какой дорогой ты к нему шла?» Она внезапно перестала хмуриться и заулыбалась. «Хочешь меня понять? Ну а почему бы и нет? Мы друг другу только пользу приносим». «Все просто. Ты в нашем мире побывал только в двух местах с горами. Вдоль реки Проклятых, вплоть до Мареборга, и на корабле Раннагаре посещал земли клана Ютенов. Начнем с последнего. Там недалеко расположены бывшие владения мрака, так что, чисто теоретически, ты мог наткнуться на какое-нибудь заброшенное место, где они пытались разводить гарпий». «Как же мало ты знаешь про наше путешествие», — подумал я. И тут с какой-то ностальгией заговорил Берктал. «Да, было время, когда на лугах возле ревущего стража паслись наши стада. Надеюсь, мы когда-нибудь вернем себе эти земли». Я взглянул на него. «Красивый, кстати, водопад, а запирающий смерть — просто первоклассный замок». Он кивнул, соглашаясь со мной, а потом повернул голову к Айланте. Артур не мог там найти гнездо. Свои земли мы потеряли 200 лет назад, когда тхаки, ну или гарпии, уже давно вымерли. Мои предки пару раз привозили яйца королевских гарпий и пытались их разводить. Но, во-первых, они это делали на вершине мира, а во-вторых, у них ничего не получилось. А до этого замка от земель ютенов минимум неделю хода. Дикие гнезда я полностью исключаю из-за мертвецов. Но Айланта покачала головой, словно не согласилась с его доводами. «Возможно, да, возможно, нет. Ты многое не знаешь про гарпий, Бергтл. В общем, гнездо или там, или же на берегах реки Проклятых. И зная слабость Артура, обещание он дал какой-нибудь красивой попке. А за стенами Дарвена рядом с ним крутились только Альвики, либо дочь Раннагари. Ты забыла про Шантеллу», — улыбнулся я. «Ну, конечно», — Айланта хихикнула. «За шанс возродить королевских гарпий она с тебя бы не клятву убрала, а сразу перерезала горло. Шантелла опасна, хотя как колдунью я ее нисколько не боюсь, особенно в пределах досягаемости Черной башни. Но все равно меня радует, что Атар не подпускает ее к управлению королевством». Она уставилась на меня. «Ты получил ответ на свой вопрос, Артур?» Я кивнул. «Обещание было дано Альвийке». «И кому именно?» — уточнила девушка. «А это уже второй вопрос». Айланта смотрела на меня с небольшой обидой в глазах. И это при других обстоятельствах даже могло меня расстроить. Но после слов о женских попках я получил некоторую прививку. Теперь понятно, что она считает моим слабым местом. «А я ведь ради тебя старалась, Артур». И девушка кивнула на пустое место рядом со мной. Внутри летевшей штуки поместилось бы приблизительно 4 взрослых человека. И так как Бергтл сидел рядом с Айлантой, то возле меня стояла узкая цилиндрическая палка, которую девушка дала мне в адской кузне. Я взял в руки черно-глянцевую штуку. Вроде ничего необычного, ну да, немного холодит, полупрозрачный. Вон двигаю рукой и вижу тень. И что это такое? Дайрангам. Интересное название, но ничего мне не говорит. Личное оружие членов конклава, уточнила Айланта. Короче, дубинка. Я сделал жест рукой, словно махаю ей, и посмотрел на девушку. Она устало вздохнула, прямо как воспитательница над неразумным детем. Положи ее себе на колени. Заинтригованный я так и поступил. Теперь держи двумя руками. Айланта посмотрела в оба окна, потом снова на меня. Представь себе какое-нибудь оружие, например, меч. Мысли — такая самостоятельная штука, что их всегда трудно контролировать. Поэтому черт его знает, как в моей голове появился образ Нагинаты. Нет, я не знаток азиатского оружия. Ножи — единственное, чем серьезно интересовался. Просто Миша на последнем косплее делал себе именно эту фигню на 3D-принтере. Темный цилиндр в моих руках плавно вытянулся, превратившись в точную копию той японской косы, что была у Миши. Тут даже расцветка совпадала, и оружие уже больше не выглядело полупрозрачным. К тому же радовало, что братан выбрал себе небольшой вариант меньше своего роста. Айланта укоризненно на меня посмотрела. «Я же говорила про меч. Мне оставалось лишь молча пожать плечами. Получилось то, что получилось. Хорошая штука». Бергтл сразу же отвлекся от окна, когда увидел оружие. «Дай посмотреть». Он протянул руку, но она прошла сквозь рукоятку оружия, как будто та была обычной голограммой. Нужно было видеть ошарашенный взгляд Барлейца. А вот глаза Айланты смеялись. Девушка веселилась над удивленным парнем. «Что за ерунда?» — пробурчал тот себе под нос. «Дайрангам сделан из призрачного металла, Бергтл, и подчиняется только своему хозяину». Дарвенка взглянула на меня. А теперь, Артур, мысленно разреши ему взять твое оружие. Вот тебе и высокие технологии в мире, где не нужны парашюты с планерами, — подумал я и протянул Нагинату Бергтолу. Разрешаю тебе ее взять. В общем, все получилось, и Барлейтс через несколько секунд уже любовался оружием. Что ни говори, а Миша здорово поработал над ней. Нагината выглядела потрясающе. Хотя в нем и преобладало в основном только черное с красным. Первый раз вижу подобное оружие. Немного похоже на наши короткие алебарды, но все-таки совсем другое. Более быстрое, не для боя в строю. Бергтел поднял глаза и посмотрел на меня. Это оружие из твоего мира, Артур? Я кивнул. Нагината называется. Нахинайта, повторил он с неподражаемым акцентом, как и у Айланты. Парень быстро нашел центр тяжести, после чего положил рукоять на два пальца и убрал вторую руку. «Очень легкая. С одной стороны, это хорошо, но будут проблемы». «Какие?» — уточнил я. «Не хватит силы удара, чтобы разрубить ту же толстую кольчугу». Айланта улыбнулась. «Проблем не будет». И девушка, сжав ладонь Бергтола, с помощью его руки ткнула Нагинатой в дверь нашего экипажа. Лезвие свободно вошло, но трещины я так и не увидел. Это было действительно каким-то призрачным оружием. «Свободно проходит через доспехи и разрезает только плоть», — пояснила она. Бергтол задумался лишь на мгновение. «Тогда как парировать ею удары?» Парень вопросительно уставился на нее, и она показала пальцем на меня. «Все зависит от мыслей хозяина. Он сам выбирает, когда оружие чувствует материю, а когда нет». Бергтол медленно закивал. «Уже лучше, но легкость — это все равно недостаток. Вес своего оружия хороший воин тоже использует. Легким клинком можно парировать, но вот отбить напрямую удар более тяжелого оружия не получится». «И опять мимо», — сказала Айланта. Она попробовала провести пальчиком по рукоятке Нагинаты, однако он погрузился в нее. «Настоящая смертельная голограмма», — подумал я, чуть ли не с открытым ртом наблюдая за действиями девушки. Айланта медленно заговорила. «Ты думаешь, конклав темных призраков, которых боится половина хаоса, а вторая половина просто ненавидит, даст своим вождям оружие с недостатком?» Она хмыкнула. «Сильные маги могут создать оружие с латами, через которые призрачный металл не пройдет. Поэтому он и имеет свой собственный вес, который всегда равен весу оружия врага. Вот только его будет чувствовать противник, но не владелец Дайрангама». Бергтол вздохнул. «Я же подумал. Похоже, больше нет недостатков. За исключением одного, я умею драться только на ножах или под воздействием демонской крови. Тогда это идеальное оружие. Жаль, что ты не захватила второе для меня», — сказал Барлейтс. Айланта тут же улыбнулась краешком губ, а потом приложила свою ладонь к прекратившему уже давно переливаться панцирю парня. «В таком случае тебе бы пришлось поменяться с Артуром сердцами». Он ничего не сказал на это, молча протянув мне назад Нагинату. Забрав ее, я в качестве эксперимента представил полутораметровый цилиндр, в который оружие благополучно трансформировалось. «Быстро учишься», — кивнула Айланта. «Теперь ты понимаешь, что получил? А ведь Рамбалак потеряла из-за этого несколько лишних сотен воинов. Хорошее оружие, но мне по душе больше огнестрельное». И я кивнул на ружье, стоявшее возле Бергтола. Он его вообще носил с собой, как свое собственное. Да и кровь Рамбалака классная штука. Выпил и стал непобедимым воином. Айланта покачала головой. «Больше не будет крови, Артур». Я посмотрел на нее с удивлением. «Почему?» «Твое тело ее не воспримет. Уж такие побочные эффекты после воскрешения. Именно поэтому, когда я увидела, что ты держишь косу, то решила сделать дайрангам. Ты больше не такой непобедимый из-за сердца хаоситов в твоей груди. Поэтому теперь придется больше внимания уделять твоей безопасности. «Что за сердце хаосита?» — спросил я. И Айланта начала мне все рассказывать. Оказалось, что магию я продолжу поглощать, как и управлять птицами и зверьми. Это особенности не тела, а моей ауры, которую сердце не трогало. Но больше не будет никакого мгновенного заживления ран или вытягивания за волосы из котла смерти. Единственным плюсом было то, что девушка до конца не знала, какие черты передаст мне сердце хаосита. Но один уже проявился. Я мог держать в руках призрачное оружие. Возможно, проявятся и другие. Хотя тем же магом, как бывший владелец сердца, мне не стать. Якобы боги богов предусмотрели такие уловки. Поэтому мой огромный внутренний сосуд Шавали с силой и сердце хаосита работают на несовместимом топливе. Это если переводить на простые слова. И чем больше я ее слушал, тем яснее понимал, что не получится уже в наглую ворваться в гущу врагов и не помереть при этом. «Да здравствуй, тихий и безопасный штаб!» — подумал я, пока Айланта рассказывала про то, что происходило после моей смерти. «Интересно, она признается, что убила меня или нет?» «Я, конечно, помню ту уйму часов после смерти, пока окончательно не уснул, поэтому и не затаил зла. Ее причины стали понятны еще во время разговора с дедом Мары. Да и потом она так искренне рыдала над моим телом. Так что вот такие у нас дела», — закончила девушка. «И сейчас мы отправляемся в блуждающий город, а потом домой?» — спросил я. Она кивнула. «Да». Наш полет закончился через пару часов на большой поляне в лиственном лесу. А потом, когда мы зашли в черный прямоугольник из дыма, то очутились на мощенной площади огромного города, где нашу троицу уже поджидала довольно странная компания. Во-первых, в воздухе висел гигантский орех, в который были запряжены два рогатых поджарых великана. А во-вторых, перед этой повозкой со встроенной левитацией стояли трое малышей в ливреях. И вот прямо обычные мелкие подростки, если бы им кто-то голову от демонов не пришил. Ну а дальше мы проехали мимо самого богатого города, подобного которому я даже не видел в мультфильмах, и попали внутрь огромного особняка Тайлеров. Правда, Айланта с Бергтелом и несколькими водрайдингами, так звались эти малыши в ливреях, куда-то на целый день свалили. Но мне понравились владения Тайлеров в блуждающем городе. Тут в лабиринте здания со странной архитектурой, есть несколько садов и озер, так что можно было даже заблудиться. В общем, мне было не скучно, ведь кроме мелких демонов там находились барлейцы, а еще русоволосая Дея с Гором. И когда вернулась Айланта с Бергтелом и объявила, что мы через пару часов вернемся в Дарвен, то я даже не прочь был остаться в этом блуждающем городе подольше. Тем более водрайдинги уже успели мне рассказать про местные развлечения.